штабе опять шла напряженная работа, только теперь на столе была расстелена карта местности. За 200 лет ландшафт Оливии сильно изменился, но населенные пункты остались на прежних местах. Используя линейку и курвиметр, Коргейн проводил какие-то сложные вычисления. Похоже, что офицеры штаба готовили новую операцию. Здесь же присутствовали командиры батальонов, которые внимательно слушали Олджена. Увидев землян, полковник прервался. «Доброе утро, господа», — поздоровался Аланец с наемниками. Такого раньше еще не бывало. С чего бы он стал таким вежливым? Воины сразу насторожились. Если хищник делает вид, что сыт, значит, он ужасно голоден и готовится к прыжку. Тем не менее, земляне уважительно кивнули головами. «Мы планируем дальнейшие действия полка», — продолжил командующий. «Есть несколько интересных идей. Хотим послушать ваше мнение». «И в чем заключается замысел?» — спросил Аята. «Если смотреть от Тишита на север», — проговорил Олджен, указывая на карту, «то можно обнаружить еще два крупных оазиса. Один в 40 километрах западнее, а второй находится возле самой долины мертвых скал. Расстояние смехотворное. Десантники преодолеют его меньше, чем за двое суток. В этих поселениях наверняка живут властелины пустыни. Племенам мутантов-каннибалов нет места на Тосконе. Сразу открываются великолепные перспективы. Мы проложим коридор в скалах и вырвемся в пустыню Леру, а оттуда и до леса степей рукой подать. Не стоит забывать и о космодроме Кенвилл. По отчетам госпожи Кроул он сильно поврежден, но мы его восстановим. К многочисленным народам Оливии, наконец, придет цивилизация». Самурай с усмешкой взглянул на Храброва. Случайные события складывались в логическую цепочку. «Звучит неплохо», — вымолвил Тина. «Однако кое-что меня настораживает. Не слишком ли легкомысленно вы относитесь к тосконцам? Властелины доказали, что умеют воевать и будут драться за каждый клочок земли. Победа была достигнута дорогой ценой, а ведь значительная часть властелинов ушли к своим соплеменникам. В борьбе с Аланом силы трех оазисов наверняка объединятся. Нас ждут огромные потери, а может быть и поражение. Я не стал бы так спешить. Для начала надо хорошенько закрепиться здесь». Подойдя к столу, японец небрежно положил руку на карту. «Взгляните на поселение в 150 километрах западнее центрального», — произнес Аята. «Во время первой разведки мы до него не дошли. Еще два оазиса на юге. Тут же находится древний космодром. Не исключено, что он пригоден к приему челноков. Какая же экономия во времени? Появляется возможность построить вторую базу». Нервно теребя край куртки, полковник с ненавистью посмотрел на варвара. Его глаза налились кровью. Без сомнения, землянин догадался об истинных намерениях захватчиков и хочет увести их в другую сторону. В планы офицера это никак не входило. С трудом сдерживая гнев, Олджен сказал: «Ваша позиция понятна. Южное направление обязательно будет разрабатываться, но не сейчас. Слишком длительный процесс. Нам же нужны большие свободные площади. За два месяца Алан перебросит на Оливию еще полк десантников, в крайнем случае применим артиллерию. Потери не имеют никакого значения. Главное – достижение поставленной великим координатором цели. Сегодня вечером уходит в рейд разведывательная рота. Вместе с ней отправляется 5 наемников. В качестве проводника пойдет Храбров». «Боюсь, мы не сможем выполнить данный приказ», — возразил самурай. «Риск чересчур велик. Оливийцы готовы к такому развитию событий. Они ждут разведку и только поэтому не атакуют Тишит. Я не собираюсь напрасно жертвовать людьми. Если вам наплевать на собственных подчиненных, то мне нет». «Грязный лживый дикарь!» — сорвался командующий. «В твоих доводах нет ни слова правды. Вы просто не хотите вести колонистов к плодородным землям. Но у меня есть хороший аргумент. «Что скажешь на это, Тина?» Аланец выхватил из кобуры пистолет и приставил к виску японца. Шотландец невольно отпрянул назад, русич потянулся к рукояти меча. Тотчас в руках офицеров появилось оружие. На устах Аята играла снисходительная усмешка. Складывалось впечатление, что самурая эта ситуация забавляла. Он неторопливо повернулся к Олджину и проговорил: «Господин полковник, вы забыли снять пистолет с предохранителя. Разрешите, я помогу?» Тина крепко схватил запястье командира корпуса и ловко опустил маленький рычажок вниз. Теперь дуло оружия точно смотрело в лоб воина. «Если хотите, я даже сам нажму на курок», — вымолвил японец, вставляя палец в скобу. Глаза офицера и Аята встретились. Олджин отчетливо осознал, что через мгновение прозвучит выстрел. Самурай не блефует и будет играть до конца. Резко отдернув руку в сторону, полковник с трудом выдавил: «Сумасшедший!» «Ничуть», — спокойно ответил Тина. «На моей родине очень жесткие законы. Если я не выполнил требования господина, чем-то запятнал свою честь, то должен покончить с собой. Этот ритуал называется сеппуку. Человек берет кинжал, вонзает его в живот и вспарывает по диагонали. Самурая с детства готовят к подобной смерти. Если господин прикажет, я готов подарить ему свою жизнь». «Пошел прочь!» — закричал Аланец. — «Мы обойдемся и без дикарей!» — «Не советую», — произнес Аята. — «Дождитесь хотя бы подкрепления. Мутанты гораздо хитрее и коварнее, чем вы о них думаете. Они не оставят Тишит в покое». Земляне развернулись и направились к лагерю. Олесь ожидал выстрелов в спину. Нервы полковника были на пределе, однако выдержка не изменила Олджину. Досада наемники шли молча, не оборачиваясь. Лишь здесь Храбров облегченно выдохнул и опустился на мягкую траву. Пол взглянул на японца и, не скрывая восхищения, поинтересовался: «Неужели ты бы действительно нажал на курок?» «Не сожалея и не раздумывая», — сказал Тина. «Отбрось эмоции и страх. Если хочешь добиться цели, то нельзя бояться противника. Смерть — лишь переход души из одного состояния в другое. Она неизбежна». «Звучит красиво и убедительно», — почесал затылок Стюарт. «Но я еще не готов принять такую философию. Хочется пожить подольше». «Похвальное желание», — рассмеялся самурай. Командир корпуса не прислушался к словам землянина. На закате 70 десантников покинули оазис. Обойдя минные поля, аланцы скрылись за барханом. Их путь лежал на северо-запад. Учитывая, что погибших похоронили гораздо восточнее, песчаные черви не угрожали разведчикам. В этом и состоял хитрый план полковника. Олджин не сомневался в успехе рейда. Месяца через два он захватит еще один оазис, и тогда повышение не миновать, а генеральское звание давало немало привилегий. Не исключено, что его переведут на Алан. Кто-то ведь должен преподавать военную науку молодым офицерам. Неплохо бы получить место в академии. И тогда прощай, дикая варварская планета. На пески Оливии командующий уже не мог смотреть без содрогания, да и наемников давно пора прикончить за ненадобностью. Прислонившись к дереву, русич смотрел, как удаляются десантники. Шли аланцы довольно уверенно. Впереди боевой дозор из 5 человек, на флангах боковые заставы, сзади арьергард. Забрала шлемов опущены, бронежилеты застегнуты, карабины на изготовку. При малейшей опасности пехотинцы немедленно откроют огонь. Тяжелого снаряжения разведчики не несли. Поход был рассчитан максимум дня на 4. «Жалеешь, что не отправился с ними?» — спросил подошедший Аята. «Мы обрекли этих людей на неоправданный риск», — вымолвил Олесь. «Десантники не виноваты, что Олджин упрямец и самонадеянный выскочка. Любой хищник...» «Речь не идет о ползающих тварях», — оборвал товарища японец. «Меня беспокоят властелины. Не слишком ли они быстро смирились с потерей Тишита? Подозрительно. Не стоит забывать и о твоем видении. Нам нельзя приближаться к долине мертвых скал. А вдруг ты неправильно понял мой сон? Проговорил Храбров. Время рассудит. Пожал плечами Тина. Что сделано, то сделано. Спустя сутки вернулся Жак. На одном из транспортеров прибыли строители. Началось возведение защитной стены. Необходимые материалы доставлялись с орбиты челноками на космодром, а оттуда машинами к оазису. Это было довольно сложно и неудобно, но аланцы отличались упорством и целеустремленностью. За 4 дня селение преобразилось. Разрушенные дома были полностью разобраны. В разные стороны от генератора протянулись линии электропередачи. На наиболее опасных направлениях выросли пулеметные вышки. Прожектора вырывали из ночной тьмы барханы и ложбины. До самого утра продолжались разгрузочные работы. Вместе с восходом Сириуса колонна техники вновь двинулась в путь. На этот раз ее сопровождал Олесь. Лишь однажды Русич обнаружил прятавшегося песчаного червя. Обогнув ловушку с запада, транспортеры, не снижая скорости, мчались к центральному. На космодроме их уже ждали. Ящики, мешки, коробки размещались в грузовиках с фантастической быстротой. На Тишит отправилась еще одна группа строителей. Заметил оживление Храбров и в лагере колонистов. Мужчины и женщины то и дело спрашивали у водителей машин об оазисе. Их интересовало буквально все – размеры, количество источников, какие деревья растут, можно ли вспахать землю. Русич в эти разговоры не вмешивался. Аланские поселенцы побаивались наемников и сразу замолкали при их приближении. Изменить отношение аланцев к землянам будет очень сложно. Без особых приключений колонна вновь достигла Тишита. Надо отдать должное механикам базы, за ночь они успевали провести профилактические работы на всех транспортерах. За время движения не случалось ни одной поломки, хотя условия эксплуатации машин были непростые. Олесь устало спрыгнул с брони и направился к друзьям. Они азартно играли в карты. Это занятие земляне переняли от десантников. Сняв с пояса 2 фляги, Храбров бросил их на траву. «Я достал немного вина», — произнес Русич. «Интендант отчаянно сопротивлялся, но мне удалось его убедить. Жмот невероятный!» «Ты волшебник!» — воскликнул маркиз, хватая одну из емкостей и прикладываясь к горловине. Сделав несколько больших глотков, Декриньян передал флягу Аята. Вторая тотчас пошла по рукам землян, которых осталось только 14 человек. В доводах самурая доля истины все-таки присутствовала. С таким количеством бойцов о наступлении на мутантов в ближайшие декады не могло идти и речи. Тосконцы сомнут крошечный отряд наемников. Требовалась значительная передышка. В противном случае аланцам придется лицом к лицу столкнуться с властелинами. Удобно устроившись на мягком лежаке, Русич спросил. «Разведчики не вернулись?» «Нет», — ответил Тина. «У них в запасе еще сутки. Волнения на лице полковника я не наблюдаю. Он спокоен и уверен в себе. Перестанет и мучиться от угрызений совести. Ни к чему хорошему это не приведет». «Если рота не придет в установленный срок, Олжин отправит на ее поиски целый батальон», — задумчиво сказал Олесь. «Несмотря на тяжелые потери, командующий так и не понял, с кем имеет дело. Отказываться во второй раз не имеет смысла». «И напрасно», — возразил японец. «Судьба десантников меня ничуть не волнует. Захватчики пришли покорять Тоскону. Аланцы не хотят принимать этот мир таким, каков он есть, и пожинают плоды своей недальновидности. Если их политика не изменится, сопротивление местных жителей будет постоянно усиливаться. Даже люди, не претерпевшие генных мутаций, вряд ли подчинятся новым властям без боя. Нет равноправия, нет мира». «Целиком и полностью согласен с Тина», — вставил Жак. Почему я должен исполнять безумные желания Олджена? Атаковать мутантов сейчас немыслимая глупость». «Они нас ждут», — продолжила Аята. «Разведчиков уже ничто не спасет. Если бы ты пошел с ними, то стал бы еще одной жертвой этого авантюрного похода». «Значит, десантники мертвы?» Храбров приподнялся и взглянул на товарища. «Не сомневаюсь», — проговорил самурай. «У них не было ни единого шанса. В ближайшие дни надо держать ухо востро. Чувствую, что властелины готовят ответную акцию. А ливийцы не станут атаковать в лоб. Мощь огнестрельного оружия тосконцы теперь представляют хорошо. Знают они и о минных полях». «Чересчур много догадок и предположений», — заметил юноша, прекращая спор. Утром Аята с колонной покинул Тишит. В оазисе, несмотря на испепеляющую жару, активно велись строительные работы. Трехметровая стена с бойницами на северном направлении закрыла уже почти 200 метров периметра. Возводились и жилые постройки для колонистов. Для этой цели использовали прочный термостойкий пластик. Даже в полуденный зной внутри было относительно прохладно. Как обычно, земляне мучились от скуки и жары. Воины постоянно прикладывались к флягам с водой. Лагерь наемников напоминал ленивое сонное царство. Люди с нетерпением ждали наступления вечера. Из-за бархана выглядывал лишь маленький краешек огромной звезды. По своим размерам и светимости Сириус превосходил Солнце в несколько тысяч раз, и планеты не превращались в выжженную пустыню наподобие Меркурия лишь из-за большого расстояния до светила. Сейчас идеально белый шар медленно прятался за горизонтом, окрашивая пустыню то в розовые, то в желтые тона. Закончился еще один 25-часовой день. Тишит погружался в темноту. В этот момент по оазису разнесся сигнал тревоги. Молниеносно вспыхнули все прожектора, солдаты выскакивали из домиков и занимали места в линии обороны, завертелись турели пулеметов, взревел двигатель бронетранспортера. Земляне вели себя гораздо сдержаннее. В сопровождении де Криньяна и Стюарта Олис направился к штабу. Среди офицеров наблюдалось радостное оживление. «Что случилось?» — спросил Русич у Коргейна. «Разведывательная рота возвращается?» Гордо вздернув подбородок, ответил начальник штаба. «Как видите, мы обошлись и без вас. Я иду ее встречать». Наемники двинулись к ближайшей пулеметной вышке. Между тем, лучи прожекторов скрестились на северо-западных дюнах. Теперь Храбров заметил неторопливо бредущие фигуры десантников. Разглядеть колонну целиком никак не удавалось. Откуда-то из мрака в сопровождении младших офицеров вынырнул командир корпуса. Бросив презрительный взгляд на варваров, полковник молча проследовал дальше. Поднимались с земли и пехотинцы, получившие приказ об отбое тревоги. Послышались радостные приветственные выкрики.